Витгенштейн, Людвиг Йозеф Иоганн, гений. Такими словами начинается британский телефильм о философе Витгенштейне, столетие которого отмечается в нынешнем году. О телефильме BBC рассказывает преподаватель Лондонского университета Александр Пятигорский. Фильм, конечно, о человеке, а не о философии, даже не о философе. Его голос пропал и не сохранился. Говорят, очень старые люди, знавшие его, помнившие и почти все любившие Людвига Витгенштейна. Говорят, строки его писем. Идеальный телефильм должен быть таким, как его объект. Фильм о Витгенштейне бесконечно меланхоличен. Витгенштейн – философ, математик, инженер, архитектор, любитель классической музыки и шлягеров 30-х годов, австриец и еврей, скептик и христианин, богач и бедняк, не хотел сам понимать свою эпоху. То, что пришло в мир после Первой мировой войны. Отсюда меланхолия. Время стало полностью чужим. Но еще и до войны он поехал в Англию попробовать свои силы в аэродинамике, а может быть и в философии тоже. Теперь он в Кембридже у лорда Бертрана Рассела. «Думаете ли вы, что я полный идиот?» – спросил он Рассела. «А зачем вам это знать?» — ответил вопросом на вопрос Рассел. «Потому что, если я полный идиот, то мое место в аэродинамике, а если не полный, то у меня остаются шансы стать философом». Рассел прочел первые несколько строк витгенштейновского, разумеется, еще не опубликованного сочинения, и сказал: «Вы философ». «Потом, — вспоминает старый Рассел, — мы стали близкими друзьями. Он имел обыкновение заявляться ко мне около полуночи. Приходил и метался взад-вперед по комнате, как сумасшедший. «О чем вы думаете, — раз спросил я его, — о философии или о грехах ваших?» «О том и о другом, — серьезно отвечал Людвиг. Фильм с документальной фактичностью передает черту Витгенштейна, которая обычно вызывает у британца в лучшем случае снисходительное сочувствие, его бетховенский пафос. Он пишет: «Я проституировал свой разум, беседуя с интеллигентными людьми о самом важном». Так торжественно жалуется Витгенштейн. «Тоже мне трагедия», — пожимает плечами коллега по Тринити колледжу в Кембридже. «Ну, так перестань с ними беседовать». Несколько раз Витгенштейн хотел кончить жизнь самоубийством. «Это у нас в семье», — писал он. «Трое уже лишили себя жизни». В полной невыносимости жизни для себя он бежал за море. Норвегия стала его любимым приютом. Он там построил сам себе хижину в горах. Когда началась война, он немедленно записался добровольцем в австро-венгерскую армию и попал на русский фронт. «Война спасла мне жизнь, иначе я бы не выдержал», — писал он с фронта. Может быть, Витгенштейн был единственным, кто так воспринял войну, во всяком случае, в начале. На русском фронте в руки ему попала брошюра Толстого «О смысле жизни». «Смысл жизни — Бог», — писал он с фронта. «Еще немножко, и я решу главную проблему всей жизни, всего мироздания». И дальше. «Счастливый человек живет только в данном мгновении настоящего. Такой человек не может бояться смерти». «Дорогой Рассел, я военнопленный в Италии, и я, кажется, решил, наконец, мою проблему». Так Витгенштейн сообщил Расселу о том, что его основная работа, логико-философский трактат, завершена. «Рассел, я сказал ему, что он написал замечательную книгу, хотя я не знаю, правильна ли она или ошибочна». Язык в его отношении к миру и нам самим. Вот что находится в центре трактата. «Все, что может быть сказано, может и должно быть сказано ясно». Но что такое ясно с сам Витгенштейн не мог объяснить своему английскому переводчику. Сказал ему, что знал объяснение, но потом как-то его забыл. Позднейшие годы его жизни, а умер он далеко не старым человеком, он, по его собственным словам, шел к смерти. Друзьям он говорил, что ничего не читает, кроме детективных романов. Тоже, может быть, врал. Обожал джазовую и легкую музыку 30-х годов. Вот вроде этой, что звучит в нашей передаче. Война и смерть, смерть вокруг и смерть моего любимого друга взяли половину моей жизни, писал Витгенштейн. Дьявол возьмет другую. По мнению его друзей, он шел к смерти легко. Он не страдал, идя к смерти. Он стал профессором в Тринити-колледже. Он стал уже знаменитым философом в Кембридже, в Англии, и начинал становиться знаменитым философом в мире. Отношение к языку, мира к языку, его самого к языку, языка к вещам отходило на задний план. Ему уже мерещилось, так он писал, перед смертью, какая-то новая философия, гораздо менее формальная, гораздо менее связанная с языком, гораздо более человеческая или неизвестно какая, может быть, божественная. Но было поздно, он уже уходил и хотел уйти.